Фолликул яичника. От латинского слова фолликулус – мешочек. Пузырьковидное образование. Структурный компонент яичника, состоящий из яйцеклетки, окруженный слоем эпителиальных клеток и двумя слоями соединительной ткани.